Бразилию нужен часть ко мне, чтобы помочь. Меня машина убила! Кого убила? Никого! Меня раздавила на машине фура! А где вы находитесь? Возле линии на Стужево! Я вас не понимаю, где вы находитесь? Ты не понимаешь! Меня в машине! Быстро вызывай ГИБДД! Куда вызывать? Куда? В машине! Адрес меня говорите, адрес! На машине фура! Ты куда ты, блядь, едешь? Отдел полиции, Некрасовский, дежурный Елена. Меня машина Елена убила! Алло, слушаю вас. Машина меня раздавила, фура! Где вас раздавила, фура? Сюда! Не понял, где? Блядь, что ты не понимаешь? Понимаете, вы можете говорить тихо, спокойно, я вас не понимаю. Фура! Что фура? Большая! Я понимаю, что она большая фура. Фура, пиздец, большая! Где вы находитесь? В машине! Я понимаю, что вы в машине находитесь. Где территориально находитесь? Стужево! Где? Блядь, что ты не понимаешь? В машине! Возле линии на Стужево! Какого на Стужево? Фура! Что фура-то, девушка? Меня раздавила на машине фура! Где вы находитесь? Вы, блядь, гони сюда! Я не понимаю, где, какая улица? Блядь, что ты не понимаешь? Стужево! Улица Стужево! Приезжай сюда! Ну куда ты, блядь, едешь, сука? Рехусируй, прежде чем проще. Меня машина убила! Чего у вас? Фура! Убила меня фура! Чего у вас? Машина меня раздавила! Фура! Фура машину раздавила? Где вы? Меня раздавила на машине фура! Ну где вы есть-то? Дальше чего? В машине! Не понял, где вы находитесь? Блядь, что ты не понимаешь? Возле линии на Стужево! А сюда вы чего звоните? Фура! Убила меня фура! Что? Срочно приезжай сюда! Куда туда-то? Мы не обслуживаем улицу Астужева. Фура! Или какую там? Фура! Какая фура? Фура! Большая! Мы не обслуживаем улицу Астужева. Звоните 02, вам скинут карточку, кто обслуживает Астужева улицу. Сука! Killing spree. Да не хуй сильный, чем помнишь. Ёбаная тварь! Алло! Вызови, блядь, гони сюда! Вы звоните 02, вы звоните не по тому телефону. Блядь! Dominating. Кратко, оперативно дежурный подал, слушает. Меня машина убила! Что-что? Фура! Убила меня фура! Где вы находитесь, женщина? Возле линии на Стужево! Где-где еще раз, погромче говорите? Стужево! Я не пойму, где вы находитесь. Блядь, что ты не понимаешь? Фура! Убила меня фура на Стужево! Алло, женщина, какой меня адрес, где вы находитесь? Меня раздавила на машине фура! Женщина, адрес какой, скажите, пожалуйста. Фура! Вы что, с ума там сошли? Скажите мне адрес, где вы находитесь. Какая фура? Фура, пиздец! Фура! Фура! Какая фура? Адрес мне скажите, фура где вы находитесь. Фура большая! Вызывайте ПТП у линии. Часть на горном видео, чем мы говорим. Меня машина убила! Что? Фура! Убила меня фура! Срочно приезжай сюда! Что у вас случилось? Адрес какой? Возле линии на Стужево. Где, где? Стужево. А адрес какой? Фура. Адрес какой? Фура. Фура большая. Я понял. Адрес, адрес какой? Возле линии на Стужево. Куда? Быстрее. Судного, где это? Я не знаю. Блядь, что ты не понимаешь? Ай? Фура. Фура. Фура. Большая. Фура. Фура. А можно трубку дать? Дайте трубку кому-нибудь другому, а? Мама, вызывай ГИБДД. Девушка, вы меня слышите? Вы с нами общаетесь или с ней общаетесь? Я не пойму. С инструктором. Алло. С хаюнктором, блядь. Алло. Срочно приезжай сюда. Unstoppable. Вот эту точку надо поставить. Меня машина убила. Что? Фура. Убила меня фура. Чего, чего не понял еще раз? Не понял. Меня раздавила на машине фура. Какая фура раздавила? Большая. Что фура сделала? Раздавила что? Не пойму. Алло. Никого, меня раздавила на машине фура. Где раздавила фура? Блядь, что ты не понимаешь? Что? Меня где раздавила фура, спрашиваю? Где, где? Быстро где наехали? Быстро вызывай ГИБДД. Где? Возле линии на Стужево. Не слышу, я не понял. Блядь, что ты не понимаешь? Wicked sick. Секундочку. Да, Юрий Михайлович. Ёбаная тварь, блядь. А никто не переживает, Юрий Михайлович. Это пиздец вообще. Он вас из населения получит. Это просто... Юрий Михайлович никогда не обманет. Это не те люди. ОВД Люблино, дежурная часть Орехов. Чем меня можно вам помочь? Машина убила. Что? Машина меня раздавила, фура! Где вы находитесь? Приезжай сюда! Адрес какой, скажите? В машине! Вызови, блядь, ГАИ сюда! Куда сюда, скажите адрес? Фура! Не понял. Фура! Какой фура? Какой Шура? Скажите адрес конкретный. Где вас машина сбила? Фура большая! Меня раздавила на машине фура! Фура раздавила, а где? Фура! Быстро вызывай ГИБДД! Куда вызвать ГИБДД? Куда? На линии на Стужево! Не понял вас! Блядь, что ты не понимаешь? Стужево! Орехово Южная посадка, что? Чем вы помните? Меня машина убила! Алло! Фура! Убила меня фура! Алло! Машина меня раздавила, фура! А где вы находитесь? В машине! А где, где адрес какой? Возле линии на Стужево! Где, где еще раз? Стужево! Видное? Блядь, что ты не понимаешь? Успокойтесь, пожалуйста, и скажите мне точный адрес, где вы находитесь. Меня в машине! Быстро вызывай ГИБДД! Где вы находитесь, место? В машине! Где? В машине! Да я понимаю, что в машине место, место где? Фура! Где? Фура большая! Какая? Большая! Большая? Фура! Адрес ваш назовите. Стужево! Я не понимаю, где это находится. Блядь, что ты не понимаешь? Не понимаю. Фура! Фура! Godlike. Добрый, скиджу на желтый, чем могу помочь? Фура! Убила меня фура! Что убила? Машина меня раздавила, фура! Машина раздавила? Меня раздавила на машине фура! По какому адресу? Возле линии на Стужево! Где? Бля, адрес чё какой? Ты не понимаешь? Адрес меня какой? В машине! Быстро вызывай ГИБДД! А мой адрес какой? Фура! Где? Фура! Как называется улица? Фура! Шура? Большая! Какая улица? Фура большая! Проходите. Большая что? Фура! Что за сура? Фура! Сура? Это где, бля, в Москве? Бля, чё ты не понимаешь? Запишите, пожалуйста, телефон ДПС. Вы готовы записать? Быстрее! Сука! Какая улица? Сука! Я такую улицу не знаю. Бля, чё ты не понимаешь? Что? О, ёбаная тварь, блядь! Кто? Фура! Сука! Кто из нас? Фура! Вы о ком сейчас? Никого! Меня раздавило на машине! Фура! Павлович, даже не общайся. Но приказы в случае нецензурной брани или нетоксичного обращения по приказу обязан прекратить разговор. Ёбаная тварь, блядь! Это пиздец просто! Комбо-хор! Нужно я буду, Вергун, чем могу помочь? Меня машина убила! Алло? Фура! Убила меня фура! Ну, про фуру-то мы слышали, всего доброго.